В половине первого вся троица в полной готовности сидела в приемной Альфрани. Впрочем, сидела совершенно напрасно. Лариса Орна, бессменная секретарша ректора, сообщила, что милорд Альфрани сегодня еще не появлялся. Лорд Альфрани и Альмиен явились только к часу дня, когда заскучавшая компания стала вовсю гадать, что означает слово «немного» в эльфийском понимании времени. Час, два, сутки или пару недель. «Приветствую вас!» Стремительно влетевшая эльфийка так и лучилась энергией и счастьем. Быстро выделив незнакомое лицо, она приветственно кивнула и улыбнулась Фериене. «Альмиена Эль Крибреа, дом рассветной лилии. А вы, я так полагаю, Вериена Дель Нагаль. Рада познакомиться». Вампиресса лишь ошарашенно кивнула. «Ну что, пойдем?» Эльфийка нетерпеливо схватила Олега за руку и быстро распахнула массивную дверь, за которой обнаружилась отнюдь непривычная обстановка кабинета ректора. А пахнущая лесом и свежескоженной травой звездная ночь. Но тут вышла небольшая заминка. Вступать в весело подмигающую звездными огнями пустоту было страшновато, причем отнюдь не только Олегу. Вериена и Лея в едином прыве отшатнулись от открывшейся бездны. Олег бы тоже отошел, но этого не позволила неожиданно крепкая хватка узкой ладони эльфийки. Подобная реакция не осталась незамеченной. Альмиена ехидно улыбнулась, прокомментировав. «Не бойтесь, тут падать невысоко. Парсека 2-3, не больше. Рекомендую взяться за руки, а то если кто-то отстанет, и впрямь может провалиться». Когда троица, благовоспитанно держась за руки, построилась в приемной, эльфийка белозубо улыбнулась. «Ну что, детишки, пойдем?» И вновь взяла Олега за руку, после чего смело перешагнула порог. «Какие мы вам детишки?» – запоздало возмутилась Вериена. «Мне, между прочим, больше 150 лет». Разгорячившись, она даже забыла свой принцип, согласно которому вампирские года в зачет не идут, и ей вечно 24. «У-тю-тю!» – передразнила ее эльфийка. «Какие мы взрослые! Вот когда тебе будет хотя бы 1000, тогда и будешь возмущаться». «Интересно», – протелепортировала по каналу связи вампирессы. «Эльфы все такие язвы? Или это она одна такая оригиналка? Вроде бы Элиар был нормальным парнем, без заскоков». В голосе Вериена слышалась некоторая опаска. «Конечно нет. Я абсолютно уникальна», — не дала Олегу ответить Альмиена, которая, как выяснилось, беззастенчиво послушала эту, по верению многочисленных трактатов, абсолютно защищенную от чего бы то ни было подобного связь. «Между нами говоря, мои соплеменники большие зануды, так что я дома не слишком-то часто появляюсь», — как ни в чем не бывало, продолжала она. «Нет, отдельные экземпляры бывают очень даже ничего. Вон, Элиар у моей Келяни получился очень неплохо». «Кель-Ан». Эльфийский. Дальний родич, с которым поддерживаются близкие дружественные отношения. Нечто близкое по смыслу к кузену в английской литературе 12 века, но предусматривает более отдаленную степень родства. Келяне тоже, но в отношении женщины. Даже зачатки чувства юмора имеются. Лет 500 пооттачивает и может мне серьезным конкурентом по доведению до ручки звездно-рожденного князя стать. У него, в общем-то, и сейчас довольно неплохо получается. Взял и пригласил на Тюнувилане демона. Да еще и с вампиром в придачу. Альмиена болтала, рассказывая о том о сём, перекидывалась остротами и извительными замечаниями с Вериеной, с удовольствием включавшуюся в словесную схватку. Ушучивала, причем иногда довольно ядовито. Альфрани, Академию, Золотой лес, его правителя, звездно рожденного князя Алара, своих попутчиков и даже саму себя. И до Олега постепенно дошло, что делает она это абсолютно намеренно, и вовсе не только из-за большой любви к болтовне. Разгоревшаяся беседа, ехидные шуточки и подколки эльфийки, подыскать подходящий ответ на который получалось только благодаря полному напряжению мозга. Веселый смех – все это великолепно отвлекало от мягко пружинящей под ногами бездны, слабо освещаемой огнями звезд. Но стоило только задуматься, вглядеться в призывно зовущую бесконечность, и Олег ощутил, как провалится сквозь неожиданно размягчившуюся незримую опору, и бледные огоньки звезд все сильнее и сильнее манят его к себе. Впрочем, продолжалось это лишь секунду. В следующий момент крепкий пинок под зад, отвешенный изящным коленом эльфийки, вернул его в реальность. «Позвольте поинтересоваться, благородный лэр, это куда вы сейчас намылились? Хотите, чтобы мне опять от Алара досталось? Он до сих пор мне шуточку с этой его короной простить не может. Уже лет 100 дуется. А теперь еще и вы решили загадить бесконечность Акейры своим трупиком. Я, конечно, понимаю, что демонам по рангу положено строить гадости честным эльфам. Но, может быть, вы все же потерпите до Золотого леса? Я вам уж так и быть, если очень приспичило, там пару хороших пакостей подскажу». «Да нет, не надо, я и сам могу придумать», — на автомате отшутился Олег, после чего с жаром включился в разгоревшую дискуссию о том, какие пакости можно, а какие не стоит творить в обитель эльфов. Все что угодно, хоть обсуждение способа создания хора зомби из самых безголосых певцов российской эстрады и методов протаскивания их на эльфийский праздник. Главное не думать, не вспоминать мягкий и настойчивый зов звезд в бесконечности под твоими ногами. Разговор продолжался довольно долго. Постепенно и как-то очень естественно, незаметно, Альмиена перешла на «ты», разговорив даже обычно довольно замкнутую и неразговорчивую с малознакомыми людьми Лею. Олег поймал себя на том, что увлеченно пересказывает историю своего попадания в Ильтиан и в дальнейших похождениях, причем безошибочно привирает, акцентируя внимание на всевозможных юмористических моментах. Все сопровождающие его девушки много смеялись. Эльфийка с вампирессой охотно комментировали его рассказ, иногда опускаясь до довольно-таки казарменного юмора. Откуда он у Верьены, Олег еще мог понять. Служба в спецподразделении не прошла даром. Но вот откуда подобные шуточки, выглядевшие нежным и трепетным цветком Альмиены? Видимо, ее жизнь была весьма богата на события, решил он про себя. Лея краснела и застенчиво улыбалась. В общем, казалось, они идут не по мистической и сокровенной звездной дороге эльфов, а по обычному проселку, на веселый пикник в компании хороших приятелей. И тут Олег случайно взглянул на приподнявшийся капюшон, который Альмиена вновь набросила на свою голову, сразу по вступлении на дорогу. Веселый голос, ехидные шуточки, подколки, звонкий смех. Альмиена была великолепной притворщицей. Вот только скрытое под капюшоном побледневшее лицо и жестко до крови прикушенная нижняя губа выдавали, насколько тяжело ей удерживать троих посторонних на заповедной эльфийской тропе. Олег отвернулся и, как ни в чем не бывало, продолжал рассказ, стремясь теперь сам отвлекать друзей, чтобы хоть немного облегчить эльфийке без того нелегкий труд. Так прошло еще немного времени. Наконец, Альмиена мотнула головой и с видимым облегчением произнесла: «Ну вот и все, пришли. Добро пожаловать ко мне в гости». Одна из звезд приблизилась и выросла, открывая проход в ярко озаренную лучами солнца небольшую комнату, царящую в ней грандиозным беспорядком. «Прошу прощения, у меня не прибрано», — безо всякого смущения в голосе прокомментировал открывшийся вид эльфийка. «Да проходите же, пока я проход держу, не бойтесь, ничего кусачего там давно не осталось». «Или осталось», — добавила она еще более тихим голосом. После того, как Олег, первым зашедший в комнату, глухо выругался, наступив на некий инструмент, здорово напоминавший обыкновенные грабли, но только с более короткими и извилистыми зубьями, и вполне закономерно получив по лбу длинной рукоятью. «Уф, наконец-то!» Альмиена проследила взглядом за выходившей последней вампирессы, после чего и сама зашла в комнату. «Ну что ж, поздравляю вас с прибытием в Золотой лес», —